Елена насухо растерлась полотенцем, надела халат, вышла из ванной и вошла в комнату, откуда слышался детский голосок. На диване сидели рядышком Катя и кукла Света. Перед ними лежал включенный телефон, на экране которого мелькали персонажи любимого мультфильма. Катя строгим взрослым голосом, явно подражая маме, увещевала куклу. «Света, ну мы же с тобой договаривались, что ты посмотришь только один мультик, а это уже второй». «Ну, пожалуйста», — отвечала она сама себе тоненьким кукольным голоском. «Ну, пожалуйста, еще один, самый-самый последний, последний-предпоследний». В первый момент Елена умилилась, подумала, какая Катя артистичная. Но уже в следующий момент она поняла, что дочка включила ее телефон. А Маша строго-настрого предупреждала ее, чтобы она ни в коем случае телефон не включала, потому что включенный телефон могут засечь те ужасные люди. Она подскочила к дивану, схватила телефон и торопливо выключила его, при этом строго проговорила. «Катя, я же тебе говорила, не трогай без разрешения мой телефон. Я же запретила его включать». Лицо девочки вытянулось, на глазах выступили слезы. «Не ругай меня, мамочка», – захныкала она. «Это Света, она капризничала и просила показать ей мультфильм. Я говорила, что ты будешь сердиться, но она меня не слушалась. Она капризничала и очень просила». «Ах, это, оказывается, Света!» Елена не выдержала и улыбнулась. «Ох уж это Света! Во всем-то она виновата! Придется ее наказать!» «Ой, мамочка, не наказывай Свету!» Елена прижала к себе дочку и подумала, что телефон был включен недолго, и, может быть, те ужасные люди не успели его засечь. «Обещай мне», — проговорила она, гладя девочку по шелковистым волосам, «обещайте обе, и ты, и Света, что больше не будете без разрешения трогать мой телефон, иначе мама очень расстроится. Вы со Светой не хотите, чтобы мама расстроилась?» «Не хотим, я обещаю». «Мы обещаем».